Войну рассеянный писарь поставил на 9 лет меньше, а я промолчал. Хорошо сделал. Меня бы давно списали на берег. Я хорошо пожил, потому что любил свою работу. Он посмотрел на меня сочувственно и любовно. Даниил, я был другом твоего отца. Я скажу тебе, как отец. Ты не корабль любишь. Ты театр любишь. В театр и иди. Все равно кем. Хоть рабочим сцены, плотником. Когда любишь, найдешь свое место. Не плачь, Дан. Да, Владя, я заплакал. Я поцеловал его руку и выскочил в коридор. Там, притихнув, стояли ребята. Я пробежал мимо них. В коридорах и отсеках корабля было пустынно и тихо. Машины стучали ритмично и надежно, как сердце здорового человека. От переутомления или от расстройства, но я все воспринимал зыбко, как во сне. И мне вдруг показалось, что я уже видел когда-то эти длинные пустые коридоры, освещенные электрическим светом. Я вернулся в каюту. Капитан и Кок советовались, что еще предпринять для больного. Но ему это уже было не нужно. «Дан, позови всех прощаться», — внятно сказал старый механик. Он, не торопясь, простился со всеми. Никто не смел при нем плакать. Потом он ушел от нас навечно. Теперь я не боюсь смерти, а жизнь люблю еще больше, чем прежде. Я вернусь в Москву и поступлю в театр хоть рабочим сцены. И, наверное, женюсь на тебе. Твой Даниил. Глава 11. А вдруг это талант? Когда папа узнал, что я еду завтра в Рождественское, он даже в лице переменился. Сразу оделся и куда-то ушел. Вернулся с пачкой книг. У себя в комнате долго рылся на книжных стеллажах. Был уже вечер, мама где-то задержалась. Когда я вошла к папе, он показал на объемистую пачку упакованных книг. «Передашь одной женщине в Рождественском книге?» — спросил он смущенно. «Пожалуйста, но может по почте отослать?» «Видишь ли, дочка, я хочу, чтобы ты сама отнесла ей эти книги, как подарок. Ей давно хотелось тебя увидеть». «Папа, а кто это?» Мы сели рядышком на его кровать. Отец потрепал меня по руке. «Она колхозница, Александра Прокофьевна Скоморохова. Эта женщина меня любит. Редкий, щедрый дар от человека. Я тоже ее люблю. Но ведь у меня семья. Впрочем, вся моя семья — это ты, Владька. Не мог я тебя оставить, Зинаиде, одну, а она бы тебя не отдала. Но я уже большая. Теперь большая. Только теперь. И то я тебе еще очень нужен. Разве не так?» У меня сдавило горло. «Еще как нужен!» «Ну вот, все так сложно. Я думал, может, Зина сама от меня уйдет. Она же стыдится меня, простой рабочий. Если я перед кем виноват, так перед Шурой. Она меня по-настоящему любит. Я тебя очень прошу, дочка, окажи ей всяческое уважение. В деревне о ней много болтают разного, но это все неправда. Просто она на всех не похожа, а этого люди обычно не любят. Расскажи о ней, папа». Он закурил. Вроде бросал курить, но, видимо, опять начал. Голос у нее чудесный был. Так пела, заслушаешься. Но работа в поле, то морозы, ветер, то зной. Теперь голос уже не тот. была она замужем.